Глава 53. Миллиган пробирался среди деревьев и кустов в владении первым, а Деккер и Марс следовали за ним по пятам. Дождь перестал, пусть хоть на время, но тучи набрякли влагой, и новый ливень мог хлынуть в любую секунду. Они добрались до крыльца, и Миллиган аккуратно приоткрыл дверь, держа ладонь на рукоятке пистолета. Деккер поступил точно так же. Войдя в переднюю, они огляделись. На улице царила темень, но тут было еще темнее. Миллиган прошелся лучом своего фонарика вокруг. Деккер со своим фонариком повел их на кухню, а затем к двери, ведущей в пристроенный гараж на одну машину, и обшарил лучом фонарика пространство. Миллиган последовал его примеру. «Это вон там», — указал Марс на секцию стены у боковой двери, ведущей на кухню. «Видите, где дерево неровное?» Они направились к этому месту вслед за лучом фонарика Миллигана. Взявшись за доску, Деккер извлек ее. Она вышла достаточно легко. Позади оказалась небольшая полость. Вообще-то, просто промежуток между стойками каркаса стены глубиной 6 дюймов и дюймов 18 шириной. Полом служила поперечина, связывающая стойки каркаса. Там было пусто. «Это могло быть тайником», — указал Деккер. «Вероятно, места тут хватает для того, что было в депозитном сейфе. Но сейчас здесь ничего нет, так что нам это не поможет». Миллиган поводил лучом по сторонам, а потом устремил его в пол. Тот был чист, не считая какой-то мелкой пыли и щепочек. «Наверное, насыпалось, когда вы вытаскивали доску». «Я осмотрел пол, прежде чем вытаскивать доску. Эта кучка пыли и щепок уже была здесь, а если посмотреть на доску, то вот тут видна выщербина в древесине, соответствующая лежащей на полу. Когда я доставал ее, она вышла чересчур легко. В подобных местах, десятки лет заброшенных на волю гнили и сырости, дерево должно сидеть куда крепче». «Я думаю, так оно и было, и эта щепка откололась, когда доску вытаскивали силком». «Откуда следует, что здесь уже побывал кто-то?» – заключил Миллиган. «Причем недавно», – кивнул Деккер, – «потому что мы уже обыскивали дом. И я не помню, чтобы видел эту щепку. А будь она здесь, помнил бы». «Так ты думаешь, мой старик прятал там что-то?» – оживился Марс. «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть на 100%, – ответил Деккер. «Но кто-то зачем-то сюда заглядывал. А может и он. А может и кто-то еще другой». «И, кстати, инициалы настоящего имени твоего отца – А и К». «Ни черта себе, как ты узнал?» «Они вырезаны в гардеробе и подходят к имени, которым он воспользовался, арендуя машину в Алабаме. Артур Крэндалл». Напружинившись, Миллиган сжал запястье Деккера. «По-моему, кто-то только что вошел в дом через заднюю дверь». Они замерли, как статуи, прислушиваясь. «Вот», – сказал Миллиган. «Это явно шаги», – подхватил Марс. «Да», – согласился Деккер и поглядел на подъемные ворота гаража. «Выйдем здесь?» «Держу пари, двери за все 20 лет не открывали ни разу», — возразил Миллиган. «Если мы попытаемся это сделать, шуму будет, будто поезд с рельсов сошел. С вон той дверью, наверное, та же история. А еще раньше мы видели, что эти входы заросли кустами и завалены дерьмом. Мы только запутаемся в них и превратимся в неподвижные мишени». «Но они должны знать, что мы уже в доме», — сказал Марс. «Не обязательно, если вошли через заднее крыльцо», — возразил Миллиган. «Но даже зная, что мы здесь, они могут не догадываться, что мы в гараже». «А может, это Богарт?» — предположил Мелвин. «Он бы позвонил», — указал Деккер. «Он не стал бы прокрадываться сюда, зная, что мы здесь. Это могло бы привести к нежелательным последствиям». «Верно», — поддержал Миллиган. «Тогда кто же?» — спросил Марс. Деккер и Миллиган достали оружие одновременно. «Держись позади, Мелвин», — велел Амос. «Эй, я могу за себя постоять?» «Против людей с огнестрелом нет», — отрезал Миллиган. Деккер набрал на телефоне номер и посмотрел на экран. «Не проходит, нет сигнала. Все та же тьму таракань, даже 20 лет спустя». Миллиган расправил плечи. «Ладно, будем ждать здесь, пока они войдут в дверь. Тут хороший огневой рубеж, и мы, вероятно, сможем их снять, если они пойдут на нас». «Мне стратегия представляется хорошей», — согласился Деккер. «Но нам надо разделиться. Я в тот угол тот, а ты в другой. Тогда им придется покрывать два сектора обстрела. Мелвин, ложись на пол за верстаком, он тебя защитит». «Слушайте, парни, я не хочу, чтобы вы двое подставляли из-за меня задницы». «Мы сделали это в ту секунду, когда взялись за твое дело», — ответил Деккер. «А теперь ложись, как было сказано, потому что я слышу, что они приближаются». Все заняли свои позиции. В дальних углах по обе стороны от ворот гаража Деккер и Миллиган, опустившись на колено каждый, изготовились для стрельбы, нацелив пистолет на дверь, ведущую в дом. Марс лег на пол за верстаком во все глаза, следя за той же дверью. «Подождем, чтобы они открыли огонь первыми?» – осведомился Миллиган. «На случай, если это какие-то пацаны пришли на разведку, думаю, надо подождать», – сказал Деккер. «Я бы окликнул их и сообщил, кто мы, но вообще-то не думаю, что это пацаны». Я тоже. Если будешь стрелять, перекатывайся влево. Я выстрелю и перекачусь вправо, если справлюсь. Понял. Следующее, что они услышали, был хлопок двери, ведущей в кухню, и щелчок запираемого замка. А потом что-то твердое крепко ударилось обо что-то. Деккер и Миллиган переглянулись. «Не нравится мне этот звук», – прошипел последний. «Что за игру они затеяли?» «Эй, парни», – негромко позвал Марс, – «чуете запах дыма?»